Я же не Мария. Все молчите. Слушайте вы, джентльмены, с высшим. Я всегда считал, что в мире есть справедливость. Странно, говорит Мишка. То, что здесь сидят трое джентльменов с высшим образованием, справедливо. То, что Леха будет историком, справедливо. В ту ночь, когда шел снег, я думал о справедливости. Почему от одного пятнышка плесени разрастается пятно? Значит, от пятнышка справедливости должно вырасти озеро. Понимаете, где озеро каждого из нас? В будущем? К черту такое будущее! Я думал 3 дня и решил. Пусть рюкзак собирает Валька, а не Лешка. Это будет справедливо. Можете надо мной смеяться, но я вас заставлю. Правильно, Гриша, люди не могут без подзатыльников. Но пусть хорошие подзатыльники идут по этапу. Ох, что тут начинается! Суть в том, что Валька по решению Мишки должен ехать учиться. 7 классов, потом техникум, геологический техникум. Он даже обдумал финансовый вопрос. Он даже обдумал вопрос о прописке. В Новых Черемушках существует у Вальки бабушка. И жил, оказывается, Валька как раз у нее. «А наша работа», – протестует Виктор. «Один все равно уезжает. Иллюзии». День накатывается на нас, как огромный, нестерпимо колючий шар. Я не знаю, о чем мы спорим. О том, что мы много лет уже вели себя, как крокодилы. О том, что мы не армия спасения. Что вся экспедиция будет тыкать в нас пальцем. Что Валька железный малый. Что ничего не выйдет. Что мы будем пороть Вальку каждую субботу, если будет валять дурака. Валька, красный, как обмороженная пятка, уткнул лицо куда-то в коленки. Раскрыв рот и глаза, смотрит декадент на свое ошалевшее начальство. Растерянно покусывая травинку Григория Трепьев. Мишка, взволнованный, чудаковатый и обаятельный Мишка, ходит между тюками и отрывисто вяжет слова. «Ох, он оратор в Римском Сенате, он кого угодно уговорит!» Виктор прячет глаза за скептическим отблеском стекол. Молчит. Забытой птичкой горбится сзади Лёшка. 3 дня проходят тревожными и бестолковыми сгустками. В комки прессуется время. Мы перенесли лагерь. Молчаливо и яростно работает Лёшка. Где-то что-то хрустнуло в декаденте. Когда мы несли последнюю серию грузов, он поскользнулся у самого берега. В кровь расшиб себе лоб, вывихнул палец. Так он и дошел до Меридолитовой горы, в мокрой одежде, вытирал размазанную кровь на лбу, да сплевывал в сторонку от ветра. «Смени одежду», — сказал Виктор. «Простынешь, сгложат меня твои старики». «Обойдется», — хрипло бросает Леха. Мы работаем на вершине. Упругий ветер гуляет над Чукоткой. Змеистые пигматитовые жилы уходят под свалы. У нас голые руки. Нужны ломики и кирки. Нужна взрывчатка. Призывно розовеют мазки меридолита на склонах. Временно переносим центр работ на месторождение. Программу по карте выполним. Желательно удлинить срок сезона на 1 месяц. Просим организовать дополнительную заброску продуктов, инструментов, взрывчатки. Рабочих в партии 2. Все работоспособны. Вслух перечитывает Виктор. Сложенная бумажка идет в Валькин карман. Мы стоим у палатки. Закутавшись в мешок, неловко прыгает Леха. Температурит что-то парень. Видимо, простыл все же в ту ночь. «Значит так», — — говорит Валька.